Глава 34. Белое безумство Лицетора. Мы пришли к саду и оба молчали. Раскрошенный неуправляемым проклятием Алластера камень еще валялся у стены, а в ее центре была большая вмятина. «Я хочу, чтобы ты вспомнил», — сказала я, становясь в то место, где была тогда. Здесь Алластер закрыл меня своим телом и усмехнулся, упрекая ведьму в беспомощности. А вон там он уже лишился чувств и придавил ее к земле. Я помнила это так ясно, будто это было утром, и хотела, чтобы вспомнил и он. «Теперь это мое любимое место в замке», — усмехнулся парень, и я строго покачала головой. «Будь серьезнее, напряги извилины, Алластер, вспоминай». «Кажется, я не могу», — он развел руками и заставил меня застонать от бессилия. «Я хочу, чтобы ты знал. Я верю тебе, если ты говоришь, что мы можем быть связаны. Но в тот день я... Тебя могла спасти не я, Алластер». «Что?» Складка залегла между его бровей. «Здесь был кто-то еще?» «Это сложно объяснить. Я закусила щеку и опустила голову. Я хочу быть честна с тобой, поэтому мы здесь. Я дала клятву». «Какую клятву?» Принц моргнул и сложил руки на груди. Теперь он выглядел озадаченным, и мне стало еще сложнее. «Твоей хозяйке?» «Ее нет и никогда не было. Я соврала, прости меня. Я дала клятву, но она не сможет завязать твои глаза», — шепнула я, поглядев на свою руку. «Пока еще я не... Выслушай меня, хорошо? Не перебивай». Принц молча кивнул, и я набрала в грудь побольше воздуха. «Тебя могла спасти не я, но я буду по-настоящему раздавлена, если это так», — выкрикнула я отчаянно. «И я сделаю все, чтобы снять с тебя это проклятие, даже если придется отказаться от тебя, но я не хочу». Слезы потекли по щекам, и я шмыгнула носом. «Я знаю, что избегала тебя и вела себя холодно, но для этого была причина. Возможно, я влюбилась в тебя еще раньше, чем ты встретил меня здесь». Я нервно засмеялась, вытерев глаза краем плаща. «Мне было нельзя даже думать об этом. А теперь ты заставил мои мысли крутиться лишь вокруг тебя. Только ты виноват». «Тик-так. Скоро твоя принцесса превратится в ведьму, Алластер. Карета в тыкву, а любовь в ненависть. Тик-так». Опять эта навязчивая мысль. Но она была как никогда близка к реальности. «Карина». На лице королевского наследника появилась теплая улыбка. Он окинул меня снисходительным взглядом, а потом подошел вплотную, чтобы буквально вжать в себя мое сотрясающее от сдерживаемых рыданий тело. Я всхлипнула и положила голову на его плечо, отпуская ситуацию. А потом Алластер вздрогнул. Оттолкнул меня, быстро отступив назад, как если бы на него залез мерзкий огромный паук. Я усмехнулась, пошатнувшись на ногах, но не стала винить его в этом. Платье затрещало, а руки покрыли черные тени, заструившиеся от кончиков пальцев прямо к середине локтей. «Здравствуй вновь, Мариэлла. Мои полчаса истекли, настало твое время». Я смотрела в пол, пока не осмелилась поднять взгляд на принца. Долгие-долгие секунды стыда и мучений. Взгляд его остекленел, а лицо ничего не выражало. «Это вы?» — сорвалось с его потрескавшихся губ. «Леди, все было ложью?» «Нет, Алластер», — взмолилась я, сделав шаг к нему, но парень выставил вперед руку. «Я же говорила, я не обманывала, клянусь. Я хотела, чтобы ты узнал от меня». «Но почему?» — прохрипел принц, и я заметила, как задрожали его руки. Глаза его полыхнули гневом, и я отступила сама. «Я не... Вы всегда притворялись ею, чтобы одурачить меня?» Я принялась мотать головой из стороны в сторону, сдерживая рвущееся из меня рыдание. В глубине души я знала, что он не примет этого, но все равно хотела раз и навсегда прекратить эту ложь. «Все не так, Алластер. Это все еще я, в ее теле. Ведьмы здесь нет, клянусь!» Он моргнул, взгляд его стал более осознанным, а руки сжались в кулаки. Я со страхом увидела задрожавшие камни в кольце принца и попятилась назад. «Это проклятие, Алластер, почти как у тебя. Да, я вынуждена жить в ее теле, но я не хочу больше, и... Если бы не это, мы бы с тобой никогда не увиделись, поэтому, что бы ты ни думал, я ни о чем не жалею». Алистер выглядел еще более шокированным, чем когда я перевоплотилась в ведьму. И сжал зубы, принявшись ходить из стороны в сторону, а потом и вокруг меня. Он открывал рот, поднимал руку, чтобы что-то сказать, а потом отмахивался, вновь погружаясь в себя, пока я стояла как мышка, боясь шелохнуться. Он выглядел как съехавший с катушек псих, и треск Гелиодора в его кольце звучал из-за этого еще ужаснее, чем мог бы, как могла бы звучать надвигающаяся катастрофа. «Алистер, прошу», — шепнула я, пытаясь поймать его взгляд. «Поверь мне, это все еще я». Он махнул рукой, призывая меня к молчанию, и я сглотнула. «Вы... ты моя Карина? Не Мариэлла?» «Моя Карина». Я всхлипнула и кивнула. «Это кольцо», — я показала на руку. «Оно возвращало меня, но ненадолго. Тогда в саду я случайно активировала его и сразу вернула обратно, но этого хватило, чтобы ты увидел». «Ты...» «Ведьма была слаба», — сказал принц, и я закивала, что есть сил. «Она ни разу не использовала магию при мне, потому что у меня ее нет». «Проявляла доброту?» — сощурил глаза принц, начиная остывать. Я не смогла до конца вжиться в образ. Алистер зажмурился, и я дала ему время привыкнуть к свалившимся на него новостям. Теперь, когда он знал, язык не обжигало при малейшем желании рассказать правду, и я опасливо постучала им по внутренней стороне зубов. Кот ничего не мог сделать с тем, что принц увидел своими глазами. «Я... мне нужно побыть одному», — сказал наконец парень, и мой подбородок задрожал. Я не смогла ничего с собой поделать и подошла к нему вплотную, чтобы взять за руку. «Прошу, не отводи взгляд. Смотри на меня. Пусть в лице твоем будет омерзение и ненависть, но не оставляй меня, Алистер. Я так далеко зашла, я не вынесу этого». «Черт!» — усмехнулся он, покачав головой. «У тебя нет ее магии, но я все равно не могу противиться. Ты околдовала меня?» «Нет». Я поджала губы и сделала глубокий вдох. «Я всегда была трусихой, но теперь я хочу бороться за тебя. Я не могу позволить тебе оттолкнуть меня, только не после всего». «Ты околдовала меня», — сам себе ответил принц, но в голосе его была толика веселья за толщей усталости, и я сразу встрепенулась. «Прошу, смотри на меня». Парень уже не так старательно отворачивался, и я продолжила. «Пусть сейчас у меня ее глаза, но ими я вижу тебя так же ясно, как и в той комнате, когда была с собой и поцеловала. А ты сможешь увидеть меня, заглянув в них». Взгляд Алистера переменился. Теперь он смотрел прямо на меня. «Пусть у меня ее пальцы, пропитанные чернотой от памяти ее злодеяний, но я все так же хочу держать тебя за руку, Алистер. Я запнулась, чувствуя, как горят щеки. Пусть у меня ее сердце, и все здесь называют его холодным, а кто-то и вовсе подозревает ведьму в его отсутствии, но оно еще никогда не билось так быстро, как рядом с тобой. Пусть я не успела договорить». Алистер подался вперед и соприкоснулся со мной лбом, прикрывая глаза. «Пусть у тебя ее лицо, но ты такая бесхитростная и наивная». Он сказал это, и я обвила руками его шею, боясь отпустить. «Какой бы облик ты ни приняла, похоже, ты — это ты», — вздохнул Алистер. «И как я не догадался, ты бы не смог». «И то верно». Я почувствовала тепло его дыхания, когда Алистер усмехнулся. «Я приму тебя, будь ты хоть жабой. Не перегибай». Я ободнула его, слушая тихий смех. «Чувствую себя дураком. Кем бы ты ни была, я уже люблю тебя, и с этим ничего не поделаешь». Я замерла, боясь даже дышать, и потянулась к моему принцу. А потом раздался треск. Секунда, и Алистера оторвала от меня и отбросила к стене, на которой еще были следы от предыдущего погрома. Я не успела даже закричать. Белые нити обвили руки принца и потянули назад, чтобы со всего размаха опять впечатать его в камень, заставляя голову откинуться. Кровь осталась на стене и начала стекать вниз. Мой крик разнесся по саду, и я кинулась к парню. «Алистер!» Земля под ногами задрожала, и я в ужасе заметила струящиеся по ней белые нити. Они светились и переливались золотом, пока не достигли Алистера, закружившись вокруг него. Я схватилась за его руки и попыталась тянуть их, но пальцы проходили сквозь магию. Не было и возможности повлиять на нее. Я закричала от ужаса, когда нити стянули шею Алластера и принялись утягиваться. «Нет! Нет!» Я принялась вертеть головой, чтобы найти источник магии, а потом застыла, не в силах пошевелиться. Люцитор сидел под аркой цветов и не двигался, лишь смотрел на Алластера. Вокруг него закручивалась воронка белой магии. Шерсть его вздыбилась, а желтые глаза горели огнем. Ярость была в них, безумие и что-то еще, что я не могла прочитать. «Люцитор!» — взревела я, кидаясь к нему и спотыкаясь на месте. Воздух вокруг вибрировал, я не могла дышать и чуть не пропахала носом пол, но продолжила бежать к нему. «Перестань! Прошу, перестань! Он не виноват! Прошу!» Я задыхалась, пытаясь достучаться до кота, но он никак не реагировал. Алластер закричал сзади, и я услышала звон его кольца. А потом тени заполнили пол, закручиваясь вокруг нитей и погребая их под собой. Черная пыль, как рой микроскопических черных жуков, взметнулась между котом и принцем и отбросила меня в сторону. Лишь белые нити сияли в ее мгле, разрезая, как лезвие. «Это я нарушила твой договор! Я раскрыла себя!» — крикнула я в отчаянии. «Но я выполнила другую его часть, Люцитор! Это я, та девушка из пророчества! Я! Я все выполню! Все! Прошу! Хватит!» Я завыла, когда белые нити завихрились совсем рядом, лишая меня обзора. А потом выросли во что-то большое и острое, похожее на копье. Я не видела, куда они направлены, но точно знала, что там был Алластер, и кинулась к нему, не успев подумать. А потом все затихло. Черная пыль исчезла, нити стянулись куда-то в сторону Люцитора, а в саду наступила тишина. Шерсть кота улеглась, и он прищурился, наклонив голову. «Как здорово, баба!» — рявкнул он, помотав головой, отряхиваясь. Я сидела перед принцем, раскинув руки, и тяжело дышала, широко распахнув глаза. Слезы лились из них, но я не могла даже рта открыть. Тело занемело. «Черт с тобой!» Люцитор махнул на меня лапой, поморщившись. Он снова стал обычным, а потом щелкнул когтями. Я почувствовала, как кольцо на моем пальце потеплело. Кот молча взглянул на Алластера, моргнул, а потом под его телом образовался светящийся круг, и через мгновение кот исчез, оставляя меня, сотрясающуюся от рыданий и потерявшего сознание Алластера. Я всхлипнула, оборачиваясь к нему, тронула его окровавленный затылок, приложила пальцы к шее и зажмурилась, пока не почувствовала пульс. Встала на трясущихся ногах и побежала в коридор так быстро, как только могла. «Лекаря!» Больше я не видела Люцитора, как не видела и принца с тех пор, как сад заполнился встревоженными слугами. Алластер был где-то там, в своих покоях, окруженный заботой лучших лекарей и магов сферы, но мне было неспокойно. Я хотела быть рядом, а король хотел, чтобы с его сыном находились лишь те, кому он доверяет. Ни ведьма, ни Карина не входили в их число. А Мариэлла еще и подверглась подозрению. Я уверяла сначала лекарей, потом короля и придворного мага, что на Алластера напали с помощью магии, но никто не обнаружил даже ее следа на его теле, лишь синяки с кровоподтеками на шее и разбитую голову. Вот и все, что они видели. Никто мне не верил. Король выразил желание, чтобы ведьма не покидала свои покои, пока принц не придет в себя и не поведает, что произошло на самом деле. А я была слишком разбита, чтобы спорить. А еще снова не могла говорить о себе, язык обжигала. По всей видимости, чтобы объясниться, мне снова нужно было инициировать разоблачение. Но после случившегося я не могла пойти на такое еще раз. С ужасом я вспоминала выражение морды кота каждый раз, как закрывала глаза. Я ненавидела его. Ненавидела каждой частицей своего тела и не понимала причину его поступка. Хотела задушить собственными руками, но он все не появлялся, оставляя мне терзаться от бессилия. Почему? Зачем? Кроме моего отношения к Люцитору изменилось кое-что еще. Перевернутое кольцо теперь возвращало мне мое родное тело без ограничения по времени. Я лежала в покоях ведьмы и смотрела в потолок, думая о произошедшем. Без сомнения, это Люцитор подправил украшение перед исчезновением, но неизвестно, что он хотел этим сказать. Дал добро на брачный ритуал? Дал свободу, не отпуская при этом домой? Прошло уже несколько дней, но ни вестей о здоровье Алластера, ни визита кота я так и не дождалась. Пропали и мои сны. Однако все изменилось в один пасмурный день. Такой, каких я еще не видела в сфере. А после явился и кот.